Воздух был очень хороший. Кондратьев заложил руки за спину и решительно двинулся по тропинке. Тропинка вывела его на довольно широкую песчаную дорожку. Кондратьев, поколебавшись, свернул направо. На дорожке было много людей. Он даже напрягся, ожидая, что праправнуки при виде его немедленно прервут разговор, отвлекутся от своих насущных забот, остановятся и примутся пялить на него глаза, может быть, даже расспрашивать. Но ничего подобного не случилось. Какой-то пожилой праправнук, обгоняя, неловко толкнул его и сказал: «Простите, пожалуйста, нет-нет, это я не тебе». Кондратьев на всякий случай улыбнулся. «Что-нибудь случилось?» — услыхал он слабый женский голос, исходивший, казалось, из недр пожилого праправнука. «Нет-нет», — сказал праправнук, доброжелательно кивая Кондратьеву, — «я здесь нечаянно толкнул одного молодого человека». «А», — сказал женский голос, — «тогда слушай дальше. Я сказала, что до проекта мне никакого дела нет, и что ты тоже будешь против». Пожилой праправнук удалился, и женский голос постепенно затих. «Праправнуки обгоняли Кондратьева и шли навстречу. Многие улыбались ему, иногда даже кивали, однако никто не пялил глаз и не лез с расспросами. Правда, некоторое время вокруг Кондратьева описывал сложные траектории какой-то черноглазый юнец, руки в карманы. Но в тот самый момент, когда Кондратьев сжалился, наконец, и решил ему кивнуть, юнец, видимо, отчаявшись, отстал. Кондратьев почувствовал себя свободнее и стал присматриваться и прислушиваться. Праправнуки оказались, в общем, самыми обыкновенными людьми. Пожилые и молодые, высокие и маленькие, красивые и некрасивые, мужчины и женщины. Не было глубоких стариков, вообще не было дряхлых и болезненных, и не было детей, и вели себя праправнуки на этой зеленой улице очень спокойно и непринужденно, словно принимали у себя дома старых друзей. Нельзя сказать, чтобы все они исходили радостью и счастьем. Кондратьев видел и озабоченные, и усталые, изредка даже просто мрачные лица. Один молодой парень сидел у обочины дороги среди одуванчиков, срывал их один за другим и свирепо дул на них. Видно было, что мысли его гуляют где-то далеко, и эти мысли совсем не веселые. Одевались праправнуки просто, и все по-разному. Мужчины постарше были в длинных брюках и мягких куртках с открытым воротом. Женщины тоже в брюках или в длинных платьях изящного покроя. Молодые люди и девушки почти все были в коротких широких штанах и белых или цветных блузах. Встречались, впрочем, и модницы, щеголявшие в пурпурных или золотых плащах, наброшенных на короткие светлые рубахи, — решил Кондратьев. На модниц оглядывались. В городе было тихо. Во всяком случае, не было слышно никаких металлических звуков. Кондратьев слышал только голоса, да иногда откуда-то музыку. Еще шумели кроны деревьев, и изредка доносилось мягкое пролетающего птерокара. Видимо, воздушный транспорт двигался, как правило, на большой высоте. Одним словом, все здесь не было совершенно чужим для Кондратьева, хотя и было очень забавно ходить в громадном городе по тропинкам и песчаным дорожкам, задевая одеждой за ветки кустарника. Почти такими же были 100 лет назад пригородные парки. Кондратьев мог бы чувствовать себя здесь совсем своим, если бы только не ощущал себя таким никчемным, никчемнее, несомненно, чем любая из этих золотых и пурпурных модниц с короткими подолами.